Такого растерянного гнома я видела только когда Юрао подло и коварно обкрадывал болотную нечисть. Чем докажу? Мастер-ювелир призадумался, а после, вскинув палец вверх, сообщил. А, вот чем! И стремительно извлек блокнот и карандаш. Через мгновение Юрао была предоставлена гномья подпись. Самым невозмутимым лицом Дроу достал какой-то свиток. Некоторое время сличал обе подписи, после чего, величественно кивнув, сообщил. «Верю!» Склонив голову к плечу, мастер Молис вдруг спросил. «Слушай, Дроу, а ты случаем не гном?» «Гном», — подтвердила я. «Самый настоящий». Господин Молис расплылся в счастливой улыбке и сказал. «Заходите, своим-то мы завсегда рады!» Через несколько минут мы сидели в уютном доме мастера Молиса, пили чай с хрустящими пирожками и слушали хозяина. «После гибели господина почтенного мастера-банкира Дартаза-старшего весь пакет перешел к его младшему брату. Насколько мне известно, резервные данные по счетам хранились в Радаке». «Далековато», — заметил Юрао. «Так-то оно так, да предусмотрительно, как выяснилось. Заклинание «Гнев солнца» чуть ли не вскипятило слитки. Да что им сделается-то? Дартас-младший, почитайте, только и потерял, что брата, работников, да ремонт здания. А золоту что сделается-то? То-то и оно. Оплавили слитки, да обратно и отлили. А жизни не вернуть. И то, почитай, коли не лорд Тьер, так никого бы не осталось. А так семерых только и похоронили». К остальным ночные стражи подоспели, да лекари. «Так значит, все данные о счетах сохранились?» — спросил Юрао. «Я вам о чем?» — многозначительно произнес гном. «Вот только трудно будет вам с Дартазом-младшим разговор вести. Он-то знает, с кем брат его в последний момент жизни беседы вел. А без его дозволения вам и в Радаке доступа никто не даст». «А разве данные о счетах обратно в Ордам не перевезут?» Осторожно спрашиваю. «Так скоро? Сомневаюсь я!» Почтенный гном Молис задумчиво прищурился. «Перепишут, да в Ордам и копии довезут. Но чтобы все бумаги, такому не бывать. Дартас-младший всегда осторожничал. Старший из братьев рисковать любил. Да риск неизменно оправдывал, а младший...» И печальное. «Ох! Буду продавать акции банка. Да только кому?» Гном призадумался, а Юрао начал прощупывать почву по поводу нашей главной цели. «А в императорском банке, стало быть, у вас главный пакет акций?» Почтенный господин Молис прищурился, с подозрением оглядев Дроу. Я же доела пирожок, запила вкуснейшим ягодным чаем, поставила чашку на стол, с надеждой посмотрела на гнома. Молис тяжело вздохнул и начал объяснять. «Тут стала быть такая ситуация. У меня 20%, да у соседа моего по улице еще 20. По мелочи у остальных членов общины. А главный пакет он...» Гном запнулся. Мы с Юрао слушали, затаив дыхание, и, наверное, поэтому мастер-ювелир продолжил, проявив сострадание. «Витори, вампирский клан?» — изумился Юрао. «Вот-вот», — подтвердил гном. «Кто его знает, зачем и почему, но именно клан Ночи года так два назад начал скупать все акции ИП. Цену предлагали завышенную, так что нам, гномам? Отказаться не резон был. Я и сам часть акций продал. Да с чего оно им надо было, не понять же. Аккурат в середине зимы прекратили они это дело». Со скупкой акций. Как глава дома на человечке обженился, так и прекратили. Юрао откинулся на спинку стула, задумался. Я взяла еще один пирожок и отложила. «Юр!» — протянула задумчиво. «А не в середине ли зимы мы отдали лорду Витори те самые вампирские браслеты?» Дроу напрягся и ответил. «В середине». Мы переглянулись. Воспоминание о том, как мы выполнили задание лорда Витори, да еще и денег с него взяли за срочность, в памяти было еще очень свежо. А уж как вампирский лорд радовался обретению артефактов, позволяющих ему жениться на человеческой девушке. «Стойте, стойте!» Молис скинул палец. «Так это вы отыскали реликвию клана ночи?» «Бездна! Такой прилив гордости сразу!» «Мы!» — важно ответил Юрау. Почтенный гном-мастер-ювелир Молис так и остался сидеть с открытым ртом. И смотрел он на нас. Так смотрел. Жадно. А потом осторожненько издалека начал. «А погодка-то сегодня весенняя, да?» Я не поняла, к чему он клонит. Юр сразу. «Заняты мы, мастер Молис. На самого императора работаем». Стало быть, по завышенным расценкам?» — спросил погрустневший гном. «А то! 7 раз завысил, плюс процент за срочность!» Не моргнув, соврал Юрау. «Я скромненько пью чай, поглядывая на пирожок. Гном же тяжело вздохнул, посмотрел на дверь, на нас, на вторую дверь, ведущую куда-то в дом, на нас, на мой пирожок. У Юра вид сама невинность, а мне совестно стало, и я спросила, «У вас что-то случилось?» «Да», — выдохнул мастер Молис с таким энтузиазмом, что я сразу поняла, спросила зря. «Понимаете, дело-то семейное, к дневной страже не обратишься. У меня репутация, сами понимаете, старейшина. К ночным, стало быть, тоже не их профиль. А я уж и не приложу, что делать-то». И не давая Юрау, который явно очень хотел даже слово вставить, гном пояснил. «Свояк мой приехал, из Ордама, собственно. Жена-то его, младшая сестра моей почтенной госпожи Молис, померла 2 года как. Оставила его горемычного. Убивался он по ней, страшное дело как. Да потом охолодел, да и зажил, вроде как по-прежнему. А кроме разве что того, что со всей родней в контры встал. Да не суть, проблема-то и не моя была. Да приехал свояк, стало быть. Сам не свой приехал, говорит, гонятся за ним, преследуют. А кто преследует, и не сказал. Уж мы-то люди свои, спрятали, как полагается. Жена о нем болезном заботится, да только...» Мастер растерянно на меня посмотрел и вдруг понизил голос до шепота. «Думает, я не знаю, а сам ночью, как все улягутся, из дома выходит. И не знал бы я, да дух-хранитель тут не зря обретается. Все честь по чести и доложил. А теперь и рассудите, госпожа Риатте, лорд Найтис, коли за тобой гонится, да ты просишь к стражам не обращаться. Отчего по ночам бродишь до рассвета? Да самое неприятное, из дома выбирается, как-то отворяя все запоры, а ключей-то у него и нет». И тут у меня словно что-то вспыхнуло. Гном, который 2 года назад потерял жену, был безутешен, а потом с семьей рассорился. Как-то слишком много совпадений, и почему-то шепотом я спросила. «Мастер Молис, простите за вопрос, но свояк ваш случайно, не господин почтенный мастер Дукт?» Юрау дернулся, а потом и вовсе вскочил. Испуганный его поведением гном ответил тоже шепотом. «Да?» У меня сердце замерло, и совсем тихо я спросила. «А где он?» Молис с недоумением посмотрел на нас и настороженно ответил. «Да тут спит до полудня, как обычно». В следующее мгновенье я рванула рукав и сжала амулет вызова, выданный лордом Рианом Тьером. Взревело алое пламя. В момент, когда появился Риан, я продолжала сидеть, сжимая узелок. Дальше все было как-то очень быстро. «Дея!» Магистр в мгновение приблизился, подхватил на руки, прижал, после чуть отстранил, смотрелся в мои глаза и сходу спросил, что случилось. И вот в этот, наполненный тревогой миг, Юрау нагло протянул. «А в рабочее время личные отношения недопустимы, кстати. Дей, а ты чего молчишь?» После слов партнера я и про то, что здесь Молис присутствует, вспомнила, и про ситуацию, и вообще. Мы выяснили, что господин Дукт, тот самый, в котором явно чужой дух присутствует, находится в этом доме. Так как мы с Юрао подозреваем, что он и есть тот маг, который активировал гнев солнца, а также есть подозрение, что именно он схватил Логера и управлял им в момент убийства Норы. Я решила, что разумнее тебя позвать, у тебя опыта в захвате магов больше. И вот. Взгляд черных, чуть мерцающих глаз стал задумчив. Затем меня осторожно опустили на пол, а сам лортьер закрыл глаза и на мгновение замер. Затем прозвучал приказ. «Мастер Моллес, мне нужен допуск на частные территории». «Да, да, конечно!» – простонал гном. Неуверенно встал, подошел к маленькой неприметной свечечке на окне, зажег и тихо произнес что-то. Мы не услышали. Риан почему-то улыбнулся. Вспыхнул сверкающий овал, и в гостиную уютного гномьего дома вошли трое из членов группы лорда Тьера. Дроу Кейсан Олвид, вампир Ан Элгет и оборотень Лискан. «Дея, Найтес, вы возвращаетесь», — скомандовал лорд-директор. «И нам указали на этот самый овал. Я шагнула было к переходу, но тут вмешался Юрао. Лорд Тьер, вы нас извините, конечно, но у нас как бы еще дела есть. «Господин Моллес, где, собственно, спит ваш свояк?» Гном, после слов Юрао, как-то поувереннее себя ощутивший, указал на вход в жилую часть дома и прокомментировал. «Второй этаж, четвертая дверь справа!» Это появившимся лордам. Причем сказано это было так, словно от них вовсе отмахнулись. А вот к дроу мастер Моллес обратился со всем уважением. «Почтенный лорд Найтес, а не уделите ли вы мне?» «Вместе с госпожой Риате несколько минут вашего драгоценного времени!» Абсолютно молча, Юр попросту вывел меня из домика господина гнома. Сам хозяин проследовал за нами и только во дворе сказал. «А вот не зря я всех своих к теще отправил, как чувствовал!» И мы стоим на круглом каменном дворике. По краям цветы, клумбы, деревца, скамеечки маленькие, качелька. «Так, стало быть, вы со свояком моим знакомы?» Начал разговор господин Моллес. «Я заочно, а вот Дея не понаслышке». Юрао задумчиво смотрел на дом. Снова помолчал, что примечательно, и в доме было тихо. «А чегось госпожа Риате про мага-то сказала?» Осторожно поинтересовался гном. Я не нашла, что ответить, зато сказал Юрао. «Секретность?» Мастер Моллес постоял, подумал и совсем осторожно. «Стало быть, для ордамской гномьей общины у вас система скидочек предусмотрена?» «Накопительная», — согласился дроу. «Сурово!» — сник гном. И тут началось действо. И первым раздался треск. Затем что-то синее и сверкающее выбило окно, а после из дома старейшины общины вышел лорд-директор. В сопровождении демона Улана Шейвра. Едва они подошли, магистр спросил, и почему-то именно у меня. «Что вы здесь делаете?» Вопрос несколько озадачил, потому как честно признаться при мастере Моллесе о том, что мы через него пришли искать пути к банку, казалось неправильным. Не то чтобы гном не догадался, но все же вслух о таком не говорят. И потому я посмотрела на Юрао, Дроу кивнул мне и важно ответил Риану. «У нас свои методы проведения расследований». «Да», — подтвердила я. «И вообще, мы же вам лжедукта нашли», — добавил Юрао. «Я опять же сказала. Именно». «И теперь мы идем. У нас еще дел много». Юр нагло посмотрел на демона и ехидно добавил. «Мы еще не всех ваших убеженцев отыскали». Лорд Шейвр промолчал, но скрежет зубов расслышали все. Магистр бросил внимательный взгляд на подчиненного, демон скрипеть зубами перестал. «Надолго?» — вопрос лорд-директор адресовал Юрао. «У нас ненормированный рабочий день», — ответил дроу. Недовольно посмотрев на партнера, я спросила у Риана. «Что-то срочное? Просто мы, кажется, нашли зацепку, и хотелось бы все выяснить, если можно». Нежная улыбка и тихая. «Тебе все можно, родная». А Юрао? 5 совещания. Присутствие в обязательном порядке». И уже гному. «Господин Моллес, благодарим за сотрудничество и моя личная просьба о неразглашении». Почтенный мастер-ювелир низко поклонился. взревело адово пламя. Когда мы остались стоять во дворике втроем, почтенный гном с хитрым прищуром посмотрел на меня и ехидно так: «Родная?» «И не говорите!» Юр тяжело вздохнул. «На дорогое позарились! Самые ценные кадры уводят!» «А хорошая сегодня погодка!» Неожиданно заметил почтенный гном. «Мы так торопимся!» — вставил Дроу. «И да, попросите вашего духа не издеваться над нашим возницей!» «Не могу!» Гном развел руками, а у самого ухмылочка такая хитрая. «Он дух, пища у него духовная, а слова бранные, как за десерт идут, так что никак не могу лишать близкое мне существо пропитания!»